9. Фиолетовая корова находилась на нехоженной, односторонней улочке, шириной как раз с машину. Все остальные заведения по соседству — аптека, булочная, магазин велосипедов — были наглухо закрыты. Работал только индонезийский ресторанчик в дальнем конце улицы. Ширли Темпл высадил нас у входа. Противоположная стена была разрисована граффити — смайлики, стрелочки, «Не входи, убьет», «Трафаретная молния» и слово «Сезам», оплывающие кровью буквы, как в фильмах ужасов. «Давай по-хорошему». Я поглядел сквозь стеклянные двери. Кафешка была узенькая, вытянутая и, на первый взгляд, совсем пустая. Фиолетовые стены, под потолком люстра из витражного стекла, разномастные столики и стулья выкрашены в яркие детсадовские цвета. Темно, свет горит только над решетчатой стойкой, да мерцает в дальнем углу витрины холодильник. Поникшие домашние растения, черно-белое фото Джона и Йока с автографом, доска объявлений завешена брошюрками и листовками, курсы йоги и всякие холистические практики. На стене намалевана фреска с арканами Таро, а к окну прикреплена тоненькая бумажка с набранным на компьютере меню, с полезной пищей в духе Эверетта. Морковный суп, крапивный суп, крапивное пюре, пирог с орехами и чечевицей. Слюнки не потекут, но тут я вспомнил, что в последний раз я более или менее прилично ел, именно ел, а не перекусывал, у Китси, когда мы с ней ужинали в кровати, взятым на вынос карри. Борис увидел, что я читаю меню. «Я тоже есть хочу», — довольно сухо сказал он. «Потом мы с тобой пообедаем как следует. В Блейке. 20 минут». «Ты заходишь?» «Пока нет». Он стоял чуть сбоку, так, чтобы его не было видно из стеклянных дверей. Оглядывал улицу. Ширли Темпл кружил на машине по кварталу. «Не стой тут со мной. Иди с Виктором и Юрием». К стеклянным дверям, сутулившись, проковылял какой-то тощий, мутный, дерганный мужичок лет 60, с узким вытянутым лицом, бабскими волосами ниже плеч, на голове джинсовый картузик, ни дать ни взять, 1973 год, шоу «Soul Train». Он стоял за дверью со связкой ключей, глядел за спину Виктору, на нас с Юрием, и, похоже, думал, пускать нас или нет. Близко посаженные глазки, кустистые седые брови и клочковатые седые усы делали его похожим на недоверчивого старого шнауцера. Тут вышел другой парень, помоложе, поздоровее. Он даже Юрия был выше на полголовы. Малаец или индонезиец, лицо зататуировано, в ушах крышесносного размера бриллианты, черные волосы собраны в пучок на макушке. Точь-в-точь гарпунщик из «Моби Дика». Если б гарпунщики в «Моби Дике» носили велюровые треники и атласные бейсбольные куртки нежно-рыжего цвета. Старый торчок позвонил по мобильному. Подождал, настороженно оглядывая нас. Потом позвонил еще раз, развернулся и побрел куда-то вглубь кафе, разговаривая по телефону и прижав, словно истеричная домохозяйка, ладонь к щеке. Индонезиец же так и остался стоять возле двери, неестественно застыв, наблюдая за нами. Разговор был недолгий, потом торчок вернулся, нахмурил лоб, с видимой неохотой принялся выискивать на кольце нужный ключ, вертеть им в замке. Не успели мы зайти, как он принялся, размахивая руками, жаловаться на что-то Виктору Вишне, а подошедший к нам индонезиец слушал все это, сложив на груди руки, подпирая стену. «Что-то неладное, это точно. Кому-то что-то не по нраву. На каком языке они говорят? На румынском? На чешском? О чем они говорили, я и понятия не имел, но Виктор Вишни держался с ледяным, сердитым видом, а седой торчок распалялся все больше и больше. Злился? Да нет, раздражался, конючил, присмыкался даже. Голос у него делался все плаксивее, а индонезиец все это время так и глядел на нас с жутковатой неподвижностью анаконды. Я стоял метрах в трех от них, несмотря на то, что Юрий, державший сумку с деньгами, дышал мне в затылок. И с нарочито непроницаемым лицом делал вид, что читаю надписи и объявления на стенах. «Гринпис», «В мехах не входить», «У нас есть блюдо для веганов», «Под защитой ангелов». Я не раз покупал наркоту в сомнительных местах. В Клоповниках, в Испанском Гарлеме, на зассанных лестничных клетках многоэтажек в Сент-Николасе. А потому мне все это было неинтересно, так как, ну, по моему опыту, все сделки такого рода проходили примерно одинаково. Стоишь расслабленно, скучаешь, пока не спросят, сам не открываешь рта, а когда открываешь, отвечаешь равнодушно. Получил, что хотел, сразу уходишь. «Под защитой ангелов, видал, блин?» — прошептал мне на ухо беззвучно подошедший Борис. И я промолчал. Столько лет прошло, а нам все так же ничего не стоило сдвинуть головы и начать перешептываться, словно на уроке у Спирсетской, чего в сложившихся обстоятельствах все-таки, наверное, делать не стоило. «Мы вовремя», — сказал Борис, — «но у них один человек не пришел. Поэтому-то бабайка из склепа так дергается. Хотят, чтобы мы подождали, пока тот придет. Сами виноваты, что так часто меняли место встречи». «Что там у них происходит?» «Там пусть Витя разбирается», — ответил он, пнув валявшийся на полу сухой клубочек шерсти. «Дохлая мышь», — вздрогнул я, но потом понял, что это изжеванная кошачья игрушка. Они валялись рядом с бугристым, потемневшим от мочи кошачьим лотком, который вместе с какашками и всем прочим стоял прямо под столиком на четверых. Я раздумывал, улучшает ли работу ресторана грязный кошачий лоток, если его поставить прямо туда, где клиент может в него вляпаться. Не говоря уже о том, насколько это приятно, полезно для здоровья или вообще законно. Как понял вдруг, что оба они, Виктор Вишня и Старый Торчок, замолчали и повернулись к нам с Юрием. Торчок глядел выжидающе, настороженно, взгляд метался туда-сюда, то на меня, то на сумку, которую держал Юрий. Юрий послушно шагнул вперед, услужливо кивнув, открыл сумку, поставил ее и отошел, чтобы старикан мог туда заглянуть. Старик, близоруко сощурившись, заглянул в нее, наморщил нос. Сварливо взвизгнув что-то, он поглядел на Вишню, но тот и не шелохнулся. Опять непонятные переговоры. Дедуля, похоже, был недоволен. Наконец он закрыл сумку, распрямился и поглядел на меня бегающими глазками. «Фарука», — нервно сказал я, позабыв фамилию, надеясь, что от меня не потребуют и ее назвать. Вишня поглядел на меня. «Документы». «Да, да». Я вытащил из внутреннего кармана депозитный чек и вексель, развернул их, надеясь, что делаю это небрежно, просто, мол, проверяю перед тем, как отдать. «Франтишек». Но стоило мне протянуть руку, как бам, словно порыв ветра, который, бывает, пронесется по дому и хлопнет дверью там, где этого и не ждешь вовсе. Витя Вишня метнулся деду за спину и со всего размаху врезал ему рукоятью пистолета по затылку. Да так, что у того слетел картуз, подогнулись колени, и он, всхрапнув, повалился на пол. Индонезиец, который по-прежнему подпирал стену, казалось, испугался не меньше моего. Он застыл, мы с ним резко, да что, мол, за херня, столкнулись взглядами, чуть ли не по-дружески прямо. И я все никак не мог взять в толк, чего он не отойдет от стены. Но потом оглянулся и с ужасом понял, что Борис и Юрий оба держат его на мушке. Борис аккуратно обхватил левой ладонью рукоятку пистолета, Юрий свой держал одной рукой, в другой у него была сумка с деньгами, он пятился ко входной двери. Непонятное мелькание. Кто-то вынырнул из кухни. Молоденькая азиаточка. А нет, мальчик. Кожа белая, глядит перепуганно, непонимающе, обводит взглядом комнату, и кетовый шарф, взметнулись длинные волосы, и все, убежал. «Там кто-то есть!» — выпалил я, оглядываясь. Сразу во все стороны. Комната вертится перед глазами, как ярмарочная карусель. Сердце колотится так, что слов толком и не выговоришь. Я не знал даже, услышал ли меня кто. Услышал ли хотя бы Вишня, который ухватил деда за ворот джинсовки, рывком поставил на ноги, обхватил его за шею, приставил пистолет к виску и, не переставая орать что-то уж не знаю на каком там восточноевропейском языке, потащил его куда-то в подсобку. Индонезиец же грациозно, осторожно отлепился от стены и, как мне показалось, долго-предолго разглядывал нас с Борисом. «Вы, сучата, об этом еще пожалеете», — тихонько сказал он. «Руки, руки», — приветливо откликнулся Борис, — «чтоб я их видел». «У меня нет оружия». «Все равно, руки». «Пожалуйста, пожалуйста», — не менее приветливо ответил индонезиец. Он поднял руки и оглядел меня с ног до головы. Я с ужасом понял, что он запоминает мое лицо, записывает его прямиком в базу данных. Потом он поглядел на Бориса. «Я знаю, кто ты», — сказал он. Холодильник с фруктовыми соками мерцает подводным светом. Слышно было, как я дышу. Вдох, выдох, вдох, выдох. На кухне металлическое лязганье, приглушенные крики. «Прилягка, будь добр», — сказал Борис, указав на пол. Индонезиец послушно опустился на колени. Потом, очень неторопливо, растянулся на полу во весь рост. По нему не было видно, что он испугался или очень уж удивился. «Я тебя знаю», — повторил он. Голос с пола звучал чуть невнятно. Краем глаза я уловил какое-то молниеносное движение, такое быстрое, что я аж вздрогнул. Кошка, чернее черта, словно ожившая тень, перелетела тьмой во тьму. «Ну и кто же я такой?» «Борис Антверпена. Чё, не правда?» Он врал, что у него не было при себе оружия. Даже я видел, как оно выпирает бугром у него из-под мышки. «Боря Поляк, Боря Ганджубас, другая Хорста». «А если и так, то что?» — добродушно спросил Борис. Индонезиец молчал. Борис мотнул головой, отбросив челку с глаз, насмешливо фыркнул и хотел, похоже, отпустить какое-то саркастическое замечание, как тут из кухни вышел Виктор Вишня. Один. Он что-то вытаскивал из кармана, похоже, пластиковые одноразовые наручники. И тут сердце у меня чуть не остановилось, потому что я увидел, что под мышкой он держит сверток, белый войлок, перехваченный двухцветной бечевкой, правильных размеров, правильной толщины. Он упер колено индонезийцу в спину и принялся защелкивать на нем наручники. «Пошел», — сказал мне Борис. У меня закаменели, застыли все мышцы, поэтому он легонько подтолкнул меня. «Давай, в машину». Я тупо огляделся. Двери не видно. Где тут дверь? А, вот, нашел. И я выскочил оттуда так поспешно, что чуть не грохнулся, поскользнувшись на кошачьей игрушке. Кинулся к попыхивающему обочине рейндж-роверу. Юрий стоял у двери, следил за улицей. Как раз начал накрапывать маленький дождик. «Давай, давай», — прошипел он, скользнув на заднее сиденье, жестом показывая, чтобы я залезал тоже. И тут как раз из ресторана выскочили Борис с Виктором Вишней, запрыгнули в машину, и мы уехали на низкой, отрезвляющей скорости.